Глава 74. Свободные граждане. Натали. Ирнел оказался прав. Когда мы прибыли в Ривос, то увидели, что его жители украсили поместье, как на великий праздник. С деревьев свисали светящиеся гирлянды из магических огоньков, колодец превратился в шикарный фонтан, особняк был украшен большими яркими сияющими цветами, а на крыше светилась надпись «Спасибо, Натали». Чуть поодаль виднелся деревянный помост танцпола, а также длинный стол, накрытый яствами. «Ого, неплохо так», — оценил Микаэль, спрыгивая на землю. А меня из кареты аккуратно вынес Брэндон со словами. «Мне не терпится, когда придет моя очередь тебя зацеловать». Эмоции внутри меня зашкаливали. После сильного стресса, пережитого в ловушке Сориньона, меня затопило невероятное счастье. «Госпожа Натали, мы позволили себе устроить праздник, вашу честь». Подбежал ко мне один из рабов, которому я дала вольную пару дней назад. Рейтон. А за ним целая толпа. «Спасибо, что дали нам свободу. Вы наш ангел!» Громко произнес повар Даймонд, и все пространство взорвалось аплодисментами. «Мне очень приятно. Спасибо вам всем огромное!» Отозвалась я, чувствуя, как в душе все тает от радости. Так приятно было видеть столько счастливых лиц. «У меня сегодня есть еще один повод для праздника. Я вышла замуж за принца Эльтаира де Лянтара и собираюсь обвенчаться с остальными своими женихами». Сначала повисла изумленная тишина, которая сменилась взрывом эмоций. Раздавшиеся восторженные крики и аплодисменты оглушили. Когда все немного стихло, вперед вышел Ирнел. «Так, парни, слушаем сюда. Добавить в украшение свадебный антураж. Надпись на крыше поменять на «Поздравляю молодоженов». На поляне быстро установить брачную арку. На все 20 минут. Погнали!» «Так точно!» — выкрикнул кто-то из толпы, и все бросились выполнять распоряжение. В этот момент прибыла карета с нотариусом. «Жан-Жермен не подвел», — одобрительно отметил Денис. «Я смотрю, вы подготовились», — изумленно пробормотал подошедший к нам сухопарый брюнет лет 40. Прижимая к груди папку с документами, он с удивлением озирался по сторонам. «Впервые вижу, чтобы освобождение рабов сопровождалось таким торжеством. Доброго дня, уважаемая грандама Игнатова. Я нотариус Людвиг Бэйн. Прибыл к вам по настоянию маркиза Жермена. Значит, маркиз ввел вас в курс дела? Вы уже знаете, что вам нужно подписать вольную для трех рабов», — уточнил Эрнел. «Да, все верно», — отозвался нотариус. «Давайте пройдем в дом, в гостиную», — кивнула я на особняк. Норман кинулся вперед. Быстро достал из сейфа документы на разведчиков и уже давно составленные бумаги на их освобождение из рабства. Когда мы добрались до гостиной, то расположились за овальным столом. Норман положил документы перед Бэйном. «О, у вас уже все готово!» В очередной раз удивился нотариус и внимательно прочитал текст на всех бумагах. «Составлено грамотно. Я бы даже сказал, безупречно. Документы на рабов тоже в порядке. С момента их приобретения вами прошло больше 6 месяцев. Процедура снятия рабских уз вполне легитимна. Осталось только подписать в моем присутствии, и я заверю эти бумаги». «Да, конечно, я быстро поставила свою подпись на документах». Руки немного дрожали от волнения. А Микаэль, Брэндон и Денис забыли, как дышать. Нотариус положил на стол передо мной красный кристалл. Я уже знала, что это артефакт правды. Много раз проделывала эту процедуру по освобождению рабов. «Госпожа Игнатова, вы подтверждаете, что даете вольную Брэндону Нортону, Микаэлю Ларону и Денизу Стайрону, снимаете с них рабский статус и делаете это добровольно, без шантажа и принуждения, находясь в здравом уме и твердой памяти», — задал стандартный вопрос Бэйн. «Подтверждаю», — твердо отозвалась я. «Властью мне данной я объявляю Брэндона Нортона, Микаэля Ларона и Дениза Стайрона свободными гражданами. Примите мои поздравления, короли подиума». Улыбнулся Бэйн, подписал бумаги и пожал парням руку. «Вам невероятно повезло с хозяйкой». «Спасибо, мистер Бэйн. Совершенно с вами согласна». Выдохнул сияющий Микаэль. Нотариус быстро откланялся, а меня заключили в восторженные объятия уже свободные граждане Микаэль, Брэндон и Дэн.